Глава 18. Часть 1. Стая — живой организм, призванный работать как часы, четко, своевременно, грамотно и без сбоев. А этого можно достичь только при неукоснительном соблюдении правил, безграничном доверии, добровольной дисциплине, а не принуждении из-под палки или травли. Вожак — это не просто номинально самый сильный волк в стае, хотя и данный факт, безусловно, важен. Это еще и главное звено, центральный элемент, сердцевина. Тот, кто объединяет всех вервольфов, принесших клятву верности в одно целое и управляет ими. Но делает это не посредством силы, а ментально. Вожак чувствует каждого своего подопечного, как и они чувствуют его. Конечно, если мыслеканал не закрыт специально защитным блоком. Все мои волки пришли ко мне сами, доверив своей жизни, принеся клятву верности. Я же в ответ пообещал сделать все от меня зависящее, чтобы наша стая стала сильной, крепкой, безопасной, финансово независимой и надежной. Где бы у каждой семьи был собственный дом, волчицы не боялись растить потомство, а парни не дергались в поисках постоянного заработка и надежной работы. И не сказать, чтобы было легко всем, но мы неукоснительно шли к идеалу, потому что считали себя сплоченной и дружной командой, практически семьей. Но, естественно, без панибратства, где у каждого есть своя четкая роль. Большая или маленькая, почти незаметная, но одинаково требующая ответственного к ней подхода. В момент перевоплощения, когда серый занимает лидирующую позицию, я плавно ухожу на второй план, оставаясь сторонним наблюдателем дальнейших событий. Да, мы с моим волком одно целое, но прерогатива найти и поквитаться с каждым недоумком, отметившимся рядом с моей девочкой, даже не оспаривается. Серому жизненно важно заявить права на свою пару и задать трепку всем, кто решил покуситься на святое, на ту, что им никогда не принадлежало, но они самоуверенно посчитали иначе, возомнив себя суперкрутыми ребятами. Что ж, если ты идиот, то винить в этом следует только самого себя. Рассуждаю холодно и отстраненно, так как до сих пор не могу поверить, что жизнь умеет весьма изощренно шутить, играючи даря, а потом отбирая бесценные подарки. Открываю сознание, снимая защитный блок, и в тот же момент по связи улавливаю мгновенное удивление своих волков, чистую радость за меня, как счастливчика, обретшего пару, а следом обжигающую ярость на безумцев, посягнувших на луну их стаи. Ни один не уйдет безнаказанно. Это ясно понимаю я. Об этом утробным рыком звучно сообщает Серый. Это подтверждают мои волки, единогласно оглашая округу протяжным воем. Чтобы понять, как действовала моя девочка в условиях опасности, хватает пары ударов сердца. Правда, точь-в-точь повторить ее подвиг все равно не рискую, иначе останусь без шкуры. Даже вытянувшись стрункой или застряну, окошко до ужаса мало. Моя пара безумно миниатюрна и грациозна, в отличие от верзилы серого. Приходит будоражащее понимание. Совсем маленькая, испуганная, совершенно одна против 9 тварей. Рыкает мой волк, выскочив через зал на улицу и втянув поглубже запах на асфальте, куда приземлилась беглянка. И больше ни медля, ни секунды стартует на другую сторону дороги, потом в лес, через овраг и еще 300 метров вдоль трассы, а дальше прямо на север. Серый не бежит, летит стрелой, не замечая хлипких препятствий в виде кустов, кочек, ям, оврагов, сухостоя. Есть лишь цель, та, что маячит далеко впереди, но к которой мы с каждой секундой, минутой, часом все больше приближаемся. Вонь чужих волков, прошедших тут до меня, буквально свербит в носу, выворачивает внутренности, заставляет вздыбливать шерсть и обнажать в ярости клыки. Когда мы упираемся в лесную реку, сумерки сменяются ночью. Отмечаю это лишь где-то краем сознания, потому что для вервольфов совершенно неважно, светло или темно. Зрение стопроцентно идеальное в любое время. Аромат омеги? Точно. Ничего себе! Какой сладкий запах! Приходит по связи мысли моих волков, что все это время неотступно следовали сзади, практически бесшумно, не выдавая усталости или капли недовольства. Моя! Негромкий, но проживающий до нутра рык серого, обводящий подчиненных тяжелым взглядом с крупицами силы альфы, заставляет всех прижать уши и склонить головы. Естественно, никто на мою девочку не претендует. Дураков нет, но от инстинктов не уйти, а они диктуют заявить права на малышку. Еще и еще раз. Потому что и волк, и я сам пребываем в глубоком шоке от обрушивающихся на голову один за другим фактов. Мира — волчица. Мира — моя пара. Мира — Омега. Матерь Луна. Кажется, что предел достигнут, и находиться в еще большем состоянии ошарашенности просто невозможно. Но не время копаться в себе. Надо двигаться дальше и спасать мою девочку. Пусть мы и сократили вдвое расстояние, но Шавок Сайка пока не догнали. Они впереди. И я без устали молю луноликую заступницу не позволить им приблизиться к волчице, уберечь ее и защитить. Дать мне еще чуток времени, чтобы навести порядок. Переправляемся на другую сторону. Кидаю стае мысленный приказ, который выполняется неукоснительно. А дальше... Гонка продолжается. Часть вторая. «Дэн! Райден! Хватит! Все!» Пробивается сквозь шум ливня голос Дорса. «Отпусти эту падаль! Хватит трепать в грязи бездушную тварь, сдохшую раньше, чем ты перегрыз ему горло! Хотя за шоу спасибо! Я впервые видел, чтобы оборотень окочуривался только лишь от страха!» Побратим стоит, прислонившись плечом к дереву, и с привычной ухмылкой наблюдает за остервенелым развлечением моего серого, игнорируя потоки холодной воды, что обрушиваются с неба, словно начался конец света и всемирный потоп одновременно. Ну да, я позволил волку оторваться от души, как и обещал. Потому совершенно не препятствую второй сущности ворчать и возюкаться, пока не надоест». Хотя этот Джеб — сам идиот, вырвший себе могилу. А нечего было тащить в зубах платье моей пары, то, в котором она уезжала день назад с территории восточной стаи. Пошутить он хотел? Мою девочку напугать? Ну вот и Серый развлекся. Тоже пошутил. От души. С пробирающим до дрожи рыком, обнажив мощные клыки, бешено сверкнув волчьим альфа-взором и бросившись на трусливое нечто, умеющее обижать лишь слабых. Пускай теперь на том свете веселится. В компании таких же дохлых тварей, как сам. Не жалко. Вообще. Шайку недооборотней мы настигли рано утром, прямо на границе с началом болот, что тянутся от северо-восточного предела до нашей территории. А вот загнали и окружили уже в самой топе. Эти скунсы нас даже не учуяли, полностью отдавшись гонке за моей девочкой, одурев от сладости ее запаха и желания стать первым, попробовавшим добычу. А то, что цель была близка, понимали все. Но нереально молодой, неопытной самке тягаться с прожженными матерыми хищниками, закаленными периодической охотой, долгими переходами, тренировками, да и залихватской дурью. Не выстоит она. Как бы ни стремилась обойти, преодолеть, обыграть, это очень сложно. Фактически на грани фантастики. когда только чудо и безграничная вера в успех помогают победить. Моя девочка смогла сделать невозможное. Практически сутки, петляя по лесу без воды, еды, поддержки, на одном упрямстве и силе воли, она не сдалась. Она продержалась и доказала свою силу, ум, смелость, вызывая безмерное восхищение и уважение у всех без исключения парней нашей стаи, заставляя меня и Серого одновременно гордиться парой, но в то же время безустанно переживать и ревновать до кучи. Гоняя в голове по кругу все эти мысли, я сам не заметил, как с лету задрал троих отморозков, вклинившись в их бестолковый строй. Пропорол когтями, кинжалами брюхо первому, вгрызся в удачно подвернувшуюся шею второго и тут же сходу, ни медля ни секунды, оглушил силой альфы третьего и, отбросив последнюю жертву, разорвал его на части. Муки совести? Нет, они меня не тревожили. Наоборот, читая всю жуть, что перетирали в своих поганых мозгах эти шакалы, я бы с удовольствием воскресил каждого из них повторно и снова задрал. И так раз за разом, пока не посчитал, что с них достаточно, используя как манекены для тренировок своих бойцов. Остальные мерзавцы достались парням и трепыхались не намного дольше. Ни один не выжил. Даже те двое, что бросились на утёк, спасаясь бегством. Наивные слабаки, по ошибке называющие себя волками, через 300 метров попали в трясину и уже не смогли выбраться. По делам. «Правосудие свершилось!» — рыкнул Серый, отфыркиваясь и стараясь сквозь шум непрекращающегося дождя уловить след Миры. За каждый поступок в нашей жизни приходится отвечать. Каждый неверный шаг — это игра с огнем. И если становишься на скользкую дорожку, готовься нести ответственность, а не пытаться косить под дурака и быть при этом умнее других. «Дэн, если это поганое мракобесие в ближайшее время не остановится, наши шансы найти волчицу скатятся до нуля!» «Знаю, Дорс. Все знаю отлично». Перевоплотившись со всего маха, бью кулаком в дерево, отчего то надсадно скрипит, вздрагивая. Задираю голову вверх, прикрывая глаза и всей душой стараюсь почувствовать направление. Не запах, который мощные потоки воды давно смыли, надежно замаскировав, а именно направление, где искать мою идеальную беглянку. Ту, чье доверие я подорвал, не восприняв серьезно ее тихий шепот об истинности. Ту, который, смеясь, предложил стать моей постельной грелкой, бесправной куклой. Ту, которой я открыто заявил, чтобы не строила песочных замков, потому что недостойна. О, идиот, болван. Тупой, взорвавшийся волчара, искусно проученный матерью луной. Получивший отличный щелчок по носу, задранному слишком высоко. Хороший урок, показательный, тот, что я запомню на всю оставшуюся жизнь. Потому что ни через час, ни через два, ни спустя сутки ничего не меняется. Я не могу найти истинную, хотя, кажется, уже каждый уголок в этом чертовом лесу обследован. Под каждым кустом, в каждой норе побывал нос моих ребят, а я намотал сотни километров, пытаясь вновь и вновь уловить тот яркий, неподражаемый, манящий аромат. Но встретил только пустоту и привычный запах леса. «Дэн, мы ее обязательно найдем!» Остановившись за спиной и сжав плечо в жесте поддержки, уверяет Дорс. «Еще ребят подтянем, прочешем все близлежащие деревни, Синеград, Миргород, Сумск, другие мелкие городишки поблизости», — подключается к разговору Стив. «Землю носом перероем, но луну стаи отыщем», — вновь побратим. «Естественно, главное организовать все с умом, у нас же лучшие поисковики, ты их сам тренируешь, Райден, Бета». Найду. Обязательно найду. Уверяю самого себя и Серого, что все дни ест себя поедом, обвиняя в том, что не унюхал, не смог распознать истинную. И пофиг ему, что нам в питье урсулин добавили. Он должен был предчувствовать. А я тягу ощущать, желание, потребность. Мля, ощущал, конечно, ощущал. Только за обычное желание кобеля принял, совратив малышку, чистую, открытую девочку, бежавшую от паразита Винса, а попавшую ко мне. Черт. И вот чем я после этого лучше Ноева? И захочет ли моя истинная, чтобы я ее нашел? Поверит ли после всего, что между нами было, в мое искреннее сожаление? Нет, не время сейчас толочь воду в ступе. Надо включать голову и холодный расчет, замораживая эмоции, однозначно мешающие и превращающие меня с Серым в скулящий мешок шерсти и мускулов. И искать. Искать, искать. Райден, приветствую. Через несколько часов встреча с Мией. Ты будешь? Уточняет Фуров, как только принимаю входящий вызов на сотовый. Да, выезжаю. Произношу уверенно, наконец стряхнувшись, и даю команду парням возвращаться к машинам. Прикрываю на минуту глаза и мысленно обращаюсь к малышке. Маленькая. Только глупости не наделай. Я обязательно тебя найду. Сжимаю кулаки, стараясь не сорваться, потому что душа совсем не хочет отсюда уходить. Хотя точно уже понятно, что девушки здесь нет. И делаю первый, самый трудный шаг. Дьявол. Брис, как же ты жил все эти годы, потеряв свою истинную? Задаю вопрос, не ожидая ответа, и в очередной раз поражаюсь выдержке и силе воли вожака восточного предела, протянувшего без своей пары так долго. Потому что я уже чувствую себя полуживым, не имея возможности приблизиться к своей луне, той, что похитило сердце раз и навсегда. «Альфа! В машине остались вещи девушки!» Выбивает из размышлений голос Дорса, одного из бойцов, пересевших в машину Чака. «Мы не досматривали. Если хотите...» «Я сам», —